Глава 15. Хочу все знать. Название научно-популярного киножурнала. В новом классе учительница уже не называла детей дебилами и не ломала об их головы линейки, поэтому я прекратил швыряться партами и, что называется, взялся за ум. Причем так резво, что Мария Дмитриевна не могла на меня нарадоваться. «Вы только посмотрите, как прибавил в учебе Олег», — периодически восклицала она. Неожиданно вдруг выяснилось, и в первую очередь для меня самого, что я являюсь обладателем довольно-таки редкой памяти. Мне достаточно было пару раз прочитать фактически любое стихотворение, чтобы запомнить его на всю оставшуюся жизнь. Чуть более длинные произведения типа лермонтовского «Бородино» требовали, конечно, больше времени, но все равно часа через два или три не особо интенсивной зубрежки я уже без запинки декламировал его перед оторопевшими одноклассниками. У них на заучивание аналогичного по объему стихотворения убивалось, как правило, по несколько дней. Отчего так происходило? Не знаю. Просто есть стихи, тут я уже не в силах удержаться от приличествующего такому случаю пафоса, которые восхищают, завораживают, потрясают. Их и заучивать не надо. Прочитал, а они уже в сердце. Как очарованный странник в сказочном краю поэзии останавливаешься ты перед этими чудными творениями прекрасной души, не понимая, как возможно написать такое. Воистину, поэты подобны богам. Поэтические шедевры Пушкина, мудрые басни Крылова, пронзительные стихи Есенина — все это навечно сохранено и заполировано в моей памяти еще со школьной скамьи. И слава Всевышнему, как говорится. Но странное дело, распространялась моя хорошая память только на стихи и факты истории. Что же касается всего остального, например, математических цифр или формул, то все это я благополучно забывал, а вот поэзию почему-то помнил крепко. Спросите меня в любое время дня и ночи, и я выдам вам на ура какое угодно стихотворение из своих бездонных запасников, да так, что от зубов будет отскакивать. Кстати, у меня с этими стихами произошло одно очень необычное и забавное происшествие, о котором я вам сейчас расскажу. Однажды на глаза мне попалась небольшая книжка, которая стояла на полке для внеклассного чтения. Я внимательно пролистал ее и выписал себе в тетрадку ради небольшой гимнастики для ума несколько понравившихся мне стихотворений, чтобы заучить их чуть позже. На уроке, сидевшая со мной за одной партой, вертлявая Катька Самохина увидела эти стихи и, поразившись их красоте, спросила у меня: «Твои?» Я, желая подшутить над ней, утвердительно кивнул головой, добавив при этом: «Только никому не говори». «Да что-то, разве я балаболка какая?» — обиделась Катька. Каково же было мое удивление, когда уже на ближайшие перемене о том, что я пишу стихи, знала чуть ли не вся начальная школа. Вот и доверяй после этого секреты болтливым девчонкам. Что тут началось? На меня свалилась какая-то невероятная, по меркам нашего интерната, слава. Мне даже сделалось немного не по себе. Одноклассники смотрели на меня так, будто увидели перед собой воскресшего Пушкина. Подумать только, этот мудак пишет стихи. Кажется, если бы я даже съел кого-то без хрена и соли, они были бы потрясены меньше. А мне уже и неловко стало отказываться от своего авторства. Это же какое дикое разочарование постигнет всех. На следующий день ко мне подошла взволнованная Мария Дмитриевна и, с надеждой заглядывая в глаза, спросила: «Олег, ты вправду пишешь все эти замечательные стихи?» Я не смог расстроить любимую учительницу и, скромно потупив взор, прошептал: «Да». Мария Дмитриевна чуть не грохнулась на пол от переизбытка чувств, и я ее понимаю. Согласитесь, не каждой учительнице улыбается такая невероятная удача — обнаружить в своем классе настоящего гения. Хуже всего было то, что меня стали донимать потерявшие всякую совесть ребята с просьбой написать о каждом из них по поэме, и чтобы непременно по большой. Губа у них была, конечно, не дура. Я и сам уже стал не рад такому повороту событий и проклял тот час, в который наткнулся на злополучную книжонку. Продолжалась вся эта катавасия до тех пор, пока Мария Дмитриевна к моему то ли горю, то ли радости случайно не наткнулась на книгу, из которой я выписывал свои нетленки. «Как, тебя уже печатают?» — обратилась она ко мне. Так бесславно закончилась моя писательская карьера. Самое удивительное во всем этом, что спустя несколько лет уже после школы я и вправду начал писать стихи, причем не чужие, а свои, и баловался подобным словоблудием довольно-таки долго. Вероятно, описанный ранее случай каким-то непостижимым образом повлиял на мою способность зарифмовывать нехитрые мысли. А вообще, должен признаться, что с русским языком я всегда был на «ты», и по сочинениям в классе мне не было равных. Объяснялось это тем, что я, рано научившись читать, без разбору глотал одну книгу за другой. А бесследно подобное сумасшествие, как известно, не проходит. Помимо все более прогрессирующей близорукости, или другими словами говоря, плохого зрения, ты вольно или невольно приобретаешь и хороший словарный запас, позволяющий тебе на отлично писать эти самые сочинения. Вот попроси какую-нибудь среднестатистическую сироту черкануть что-то на заданную тему. Она весь урок просидит, ковыряясь в носу, а потом сдаст учителю девственно чистый лист бумаги. Не так было со мной. После очередного написания контрольной работы Мария Дмитриевна сначала для контраста озвучивала плачевный результат какого-нибудь нашего отъявленного двоечника, состоящий из трех маловразумительных предложений, которые не вызывали ничего, кроме издевательских смешков в классе. А затем брала в руки несколько исписанных красивым убористым почерком страниц. «Ну а сейчас, дети», — воодушевленно говорила учительница, «я прочитаю вам единственное сочинение, за которое я, ни секунды не колеблясь, поставила уверенную и твердую пятерку. Оно должно стать для вас примером при подготовке к следующему экзамену. Было бы здорово, если бы вы все когда-нибудь научились писать так, как этот ваш одноклассник». Я поначалу не понимал, о ком идет речь, но по мере того, как Мария Дмитриевна читала сочинение, мое лицо заливалось густой краской. Я с чувством большой неловкости признавал собственный текст. И вроде бы гордиться надо такой похвалой, но мне почему-то казалось очень постыдным и нескромным быть лучше всех. Так уж мы были воспитаны тогда. В классе начинали восхищенно шептаться и гадать, кому бы могло принадлежать столь роскошное повествование. Наконец, Мария Дмитриевна, закончив чтение, ласково обращалась ко мне. «Кто бы мог подумать, Олег, что такой отпетый хулиган, как ты, может так хорошо излагать свои мысли? Она всегда была очень добра ко мне, но, что самое ценное, в ее словах проглядывало много сермяжной правды. Если бы в нашей школе кому-нибудь пришло в голову установить две доски, почета и позора, то я бы почти наверняка красовался на обеих. Учиться в младшем корпусе мне нравилось не меньше, чем хулиганить. В те незабвенные времена я представлял собой некий симбиоз из книжного мальчика, обожающего гуманитарные предметы, и маленького бандита, отвратительное поведение которого вызывало неподдельную тревогу у окружающих. В конце концов, хулиган во мне, фигурально выражаясь, задушил отличника, но это было позже. А пока я чрезвычайно настойчиво пытался приобщиться к знаниям, выработанным до меня, и, как я совершенно искренне полагал, для меня, всем человечеством. С этой целью я буквально затерроризировал детдомовских педагогов. У меня было сотни тысяч «почему», и я желал получить ответы на все эти вопросы немедленно. Люди постарше помнят, вероятно, что в советское время в кинотеатрах перед каждым показом художественного фильма на экране демонстрировали киножурнал «Хочу все знать», который в легкой и доступной для усвоения форме рассказывал детям обо всем на свете. Вот и я хотел все знать, не ведая еще, что все знать невозможно. Меня интересовали, правда, все больше какие-то недетские вещи. Про девочек я благоразумно старался не спрашивать. Например, откуда в голове появляются мысли, кто их туда направляет. Дело в том, что в течение дня в мою бестолковку залетает огромное количество всевозможных идей, дум, замыслов и прожектов, которые, наведя там знатный переполох, куда-то потом исчезают. Порой встречаются среди них и довольно занятные. Вот как бы тормознуть их там таким образом, чтобы как следует к ним приглядеться? Ведь если не сделать этого сразу, сбегут заразы. Ищи свищи потом ветра в поле. Или отчего люди зевают, и почему делают это одновременно, как бы заражаясь друг от друга зевотой? Этот вопрос волновал меня в детстве не по-детски. Но как я не напрягал свой маленький мозг, объяснить всего феномена не мог. А ведь зевота — это единственная вещь, которая как зараза передается от человека к человеку. Скажем, подними я сейчас руку или тряхни головой, никто повторять за мной этого жеста не будет. Даже если я улыбнусь, не каждый поспешит улыбнуться в ответ, хоть это и приятно. Но стоит мне зевнуть, как человек, увидевший это, тоже начинает, сладко позевывая, открывать свой рот. Чудны дела твои, Господи. Или что говорить инопланетянам, когда они захотят выйти со мной на контакт. Я помню, что еще в детском доме постоянно мучил нянечку каверзными вопросами о зеленых человечках, чем доводил несчастную женщину буквально до нервного потрясения. Теперь же, будучи школьником, я хотел доподлинно знать, станем ли мы когда-нибудь достаточно интересны братьям по разуму, чтобы они хотя бы покружили над нашими крышами на своих фантастических летательных аппаратах. Тема гуманоидов так и осталась с тех пор для меня не раскрытой, а с другой стороны, нахрена мы им вообще сдались? Как верно уже в наше время заметил какой-то остряк, люди, которые хотят выиграть Мерседес за лайк, вы понимаете, что это из-за вас инопланетяне не хотят с нами разговаривать? Я даже интересовался у взрослых, когда же, наконец, начнется ядерная война, о которой нам все уши прожужжала советская пропаганда. Чуть ли не каждый год нас учили, как действовать при атомном взрыве, куда следует бежать всем классам, чтобы надежно спрятаться от радиации. И я с нетерпением ждал подходящего случая, который бы позволил нам применить все эти знания на практике. Кроме того, мне страсть как хотелось увидеть конец света. Ради такого феерического зрелища можно было, как несмышленному обалдую тогда казалось, и помучиться немного. Одним словом, я так сильно заебал интернатских педагогов своими вопросами, что им не оставалось иногда ничего другого, как жестким подзатыльником отправить меня в глубокий нокаут, после чего я на некоторое время переставал докучать людям откровенными глупостями. Но вскоре моя неуемная любознательность опять брала верх, и я появлялся перед ними с новыми «как», «что», «где», «откуда», «когда» и «почему». Да уж, если бы мы во взрослом возрасте сохранили такое же сногсшибательное любопытство, каким обладали в детстве, цены бы нам не было. Но мы, по справедливому выражению Пушкина, со временем становимся ленивыми и нелюбопытными, а потом еще удивляемся, и чего это у нас жизнь такая скучная и неинтересная? Да потому и скучная, что мы сами перестали ею интересоваться.